Разновидности войск. Их название хорошо знакомы нам по литературе и искусству, однако отличительные особенности тех или иных мы себе представляем плохо. Лучше других известны гусары. Гусарская романтика до сих пор привлекает нас в книгах, фильмах, спектаклях. Из стихов, песен, рассказов, посвященных русским гусарам, можно составить толстую книгу. Что же представляли собой давно исчезнувшие гусары? Это были кавалеристы, служившие в особых частях легкой конницы, кавалерии. Славились они как отчаянные смельчаки, лихие рубаки, верные боевые товарищи и, не в последнюю очередь, как несравненные покорители женских сердец. Вооружены гусары были саблями, карабинами и пистолетами. Особо их выделяла нарядная яркая форма, скроенная по венгерскому образцу. Козьма Прутков недаром шутил: «Если хочешь быть красивым, поступи в гусары». Их украшали расшитые шнурами мундиры, даламаны. На левое плечо была накинута короткая куртка, ментик. Ноги облегали узкие рейтузы, чакчиры или чикчиры. Около колен слева висела сумка, ташка. Голову покрывал кивер, высокая цилиндрическая шапка с султаном. Обуты гусары были в короткие сапожки, ботики. Шнуры на мундире назывались бранденбуры. В шутливом стихотворении «Галичу» лицеист Пушкин писал о том, как он якобы готовится в гусары. «Надену узкие рейтузы, завью в колечки гордый ус, заблещет пара эполетов, и я, питомец важных муз, в числе воюющих корнетов». Усы, особо закрученные, составляли важную примету гусара. Черноусым удальцам юный Пушкин посвятил философическую оду под названием «Усы». Стремительные налеты на неприятеля требовали быстроты и ловкости, поэтому в гусары не брали особо рослых и тяжеловесных. Рослый гусар — понятие немыслимое. В повести Льва Толстого «Два гусара» показаны представители двух поколений, отец и сын Турбины и различия между ними. О сыне сказано так: «Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века». После гусаров особой популярностью пользовались уланы. Первые уланские полки были сформированы в России в 1803 году. Уланы, как и гусары, были разновидностью легкой кавалерии. Принадлежностью их вооружения служили пики, увенчанные флюгерами, цветными флажками. Помните в стихотворении Лермонтова «Бородино» стих «Уланы с пестрыми значками»? Эти значки и есть флюгера. Уланы были и во французской армии, о них идет речь в стихе: в русской армии флюгера служили для того, чтобы отличать отдельные уланские полки. «Уланы тронулись, колеблюсь флюгерами пик», читаем в «Войне и мире». Традиционной формой улан были синие мундиры, а с 1844 года особые шапки или каски с квадратным верхом – уланки. Однако из «Войны и мира» узнаем, что в 1812 году были и оранжевые уланы на рыжих лошадях. Речь идет об оранжевой отделке синих уланских мундиров, на самом деле появившейся только в 1820-х годах. Двухцветность уланской формы отражена в стихотворении Лермонтова «Спор». «Мчатся пестрые уланы, поднимая пыль». Герцен в «Былом и думах» вспоминает, как впервые надел на себя мундир и снаряжение уланского юнкера. «Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцом мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а ледунка!» Этишкет — шнур от верха уланки к воротнику, помпон — шарообразное украшение на головном уборе, ледунка — патронная сумка. «Погиб юный Ленский», грустит Ольга, но вскоре — «Улан умел ее пленить, улан любим ее душою». В это же время за Татьяной неудачно ухаживает гусар Пыхтин. О пребывании в Тамбове уланского полка повествуется в поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша». Уланы носили колеты, короткие мундиры на крючках. О герое Тамбовской казначейши сказано: Надев колет, летит штаб-ротмистр на обед. Лиза в двух гусарах Толстого желает жениха улана, а не гусара. «Нет, я не хочу гусара», — они все отчаянные, — говорят. Драгуны были конниками, предназначенными и для пеших боевых действий. Они выделялись касками с плюмажем из конского волоса. Драгуны с конскими хвостами у Лермонтова. Такой головной убор служил не столько для украшения, сколько защитой от сабельных ударов. Хотя драгуны относились к кавалерии, чины у них, в отличие от гусаров и уланов, до 1882 года были такими же, как в пехоте. Отсюда драгунский капитан, а не ротмистр в княжне Мэри Лермонтова. Кирасиры, как и драгуны, относились к тяжелой кавалерии, служили главной ударной силой в атаке. Они были одеты в кирасы, металлические панцири, защищавшие от холодного и огнестрельного оружия. От ударов сабли их страховала металлическая каска с плюмажем. Обуты кирасиры были в высокие сапоги, ботфорты. Верхней одеждой служил белый колет. В кирасиры брали рослых людей, кони под которыми были сильные и тяжелые. В рассказе Тургенева «Лебедянь» фигурирует необыкновенно длинный кирасир. Командиром лейб-эскадрона кирасирского полка служил в молодости герой повести Льва Толстого отец Сергий. К 1813 году кирасирский полк принадлежал гвардии. В гвардию входили два других полка тяжелой кавалерии – кавалергардский и конный. Кстати, в переводе «кавалергардия» – то же, что «конная гвардия». И кавалергарды, и конногвардейцы носили черные кирасы и высокие каски. Кавалергарды выделялись красивой парадной формой белого цвета. Приметы кавалергарда рисует Пушкин в лицейском стихотворении «К Наталье». «Не представь кавалергарда в каске с длинным палашом». Анатоль Курагин, пытавшийся похитить Наташу Ростову, «Война и мир», красавец-кавалергард. Вне строя кавалергарды носили более простую форму, тяжелую каску заменяла бескозырка. Кутузов во время Бородинского сражения изображен в «Войне и мире», как и на всех исторических картинах, в белой кавалергардской с красным околышем и без козырька фуражки, а не в положенной ему по чину шляпе. Это объяснялось старыми ранениями головы. Конногвардейцы, как и кавалергарды, составляли привилегированный полк русской гвардии. Шефами его часто были императоры. В «Войне и мире» на смотре войск около Альмца молодой Александр I появляется в конногвардейском мундире, вызывая восторг и восхищение юного Николая Ростова. Пиковая дама Пушкина начинается со слов: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова», что говорит о знатности дома. Офицерами в обоих полках служили выходцы из аристократии, обладавшие достаточными средствами, чтобы поддерживать достойный лоск и вести широкий образ жизни. К концу XIX века различия в боевых функциях и снаряжении гусар, уланов, драгун и кирасиров постепенно стирались. С 1882 по 1909 год армейские кавалерийские полки именовались драгунскими. Особые названия и форма одежды оставались только как дань традиции. Перейдем к пехоте. Мушкетеры. Это слово мы связываем обычно с героями романа Дюма, однако мушкетерами в 18-м, начале 19 века до 1811 года называлась основная часть русских пехотинцев. Правда, вооружены они были не мушкетами, а кремниевыми ружьями и тесаками, коротким холодным оружием с острым клинком. За плечами на ремнях был укреплен ранец. Это было обычной амуницией пехотинца. Графиня-бабушка, в «Горе от ума», призывая отдать Чацкого в солдаты, с комичным акцентом восклицает: «Тесак ему да ранец, в солдаты, шутка ли, переменил закон». Гренадеры. Первоначально солдаты, которые забрасывали противника фитильными гранатами, гренадами, затем мастера штыковых атак. Гренадеры гвардейского Павловского полка носили высокие конусообразные шапки, гренадерки. В гренадерах служили отборные рослые солдаты, отсюда гренадерский рост. Однако иногда, например, после кампании 1812-14 годов, в разряд гренадерских за отличие переводились и обычные пехотные, и егерские полки. Таким образом, не всегда гренадеры отличались ростом и особыми физическими данными. Были и конные гренадеры. Егеря. Егерские полки впервые появились в 1797 году. Они сыграли большую роль в Отечественной войне 1812 года как вид легкой пехоты. Проворные и быстрые солдаты, егеря, действовали впереди основной массы войск в рассыпном строю, отличались меткой стрельбой и маневренностью. В романе «Война и мир» Андрей Болконский командовал егерским полком, действия которого описаны на страницах третьего тома этого романа. В 1812 году егеря носили темно-зеленую форму с желтыми или синими погонами – кивера. После кампании 12 года появились конные егеря, вошедшие в легкую кавалерию. Пионеры. Так до 1830-х годов назывались солдаты военно-инженерных войск.